Алекс Нагорный и Юрий Москаленко. Берсерк забытого клана. Книга 17. Пролог о смелой инициативе. Сивый и Барри раньше всех покинули малую трапезную северного замка, именуемого в народе еще и Черным. Господа бесхитростно сослались на внезапно появившиеся неотложные дела. Бывшие ватажники, а ныне аристократы средней руки, стоящие на государевой службе, и удачливые предприниматели направились в выделенные им апартаменты замкового комплекса баронства Вейли. Полы их статусных плащей интенсивно забили по ногам из-за непомерно размашистого шага, правда, с некоторыми особенностями. Из-за вынужденной смены имиджа, как выражается их благодетель, у Остапия плащик получился заметно великоватым и хлопает по голеням, а у Борислава вышло все в точности наоборот. Его статусный атрибут выглядит маловатым и награждает ноги здоровяка ударами чуть повыше коленей. Но это все мелочи, легко решаемые по прибытию в Верхний Ляпин. Там, в столице Северной префектории, красноносый господин Витас обязательно окажет им помощь в подгонке и даже перешьет одежду магов-вольников, если будет необходимость. «Так и сивы, я никак в толк не возьму. Чего за срочность такая случилась?» Здоровяк остановил своего мелковатого друга, просто положив тяжелую руку ему на плечо. «Там наш барин в аккурат за детальное собеседование разговор затеял. Когда сподобится достать того супостата треклятого, виконта ентова, то бишь Фауста?» Барри махнул себе за спину, имея в виду покинутый зал малой трапезы. «А? Ну вот с чего?» Остави даже присел, не ожидая такого подвоха от верного товарища. «Тс, да тише ты, бугай здоровенный!» Остапий цыкнул на друга и прижал палец к губам. Затем он жульковато огляделся, проконтролировав коридор во всех направлениях, ведя себя будто отъявленный заговорщик или воришка, сильно не желающий случайного раскрытия. «Не детальность, а детали, Барри, учись правильно слушать, и только потом умные цитаты благодетеля приводи». Недовольно пробурчал Сивый, поправляя смутившегося здоровяка. «И не делай так больше, а то сильно огорчишь человека». Он демонстративно потеребил плечо, указывая здоровяку, какое именно деяние имелось в виду. «Извиняй, Сивый, виновато пробубнил Барри. Я не подумавший». «Не подумавший он», — буркнул мелкий товарищ. «Вот дойдем до апартаментов, там я и скажу тебе, этакому твердолобому, за кой и куда мы навостримся». Остапий прояснил последовательность первоочередных действий, и оба друга вновь поспешили к себе. Хотя Барри изгорал от любопытства, но предпочел пока что не приставать к Сивому, а дождаться прибытия в выделенный им покой. Господа скоро достигли этой обозначенной ключевой точки, не встретив никого в коридорах северного замка, что особо порадовало Сивого. Войдя внутрь помещения, Остапий сразу же занялся сборами. — Сивый, так мы это куда-то собираемся? — Ага, — отмахнулся Остапий. — Давай бери свой любимый обрез и придумку господина Феликса прихватить не запамятую. Ту самую, где револьвер тихонько хлопает, а не громко бахает. Добавил Сивый и открыл стенной шкаф. Бывший ватажник деловито прищурился и прошелся по вешалкам с одеждой взглядом внимательного налогового инспектора. Он взял за привычку так делать, служа империи полномочным представителем Большой комиссии контроля военных имперских поставок. Когда проводил обыски с неминуемыми изъятиями. Отыскав дорожный плащ, пошитый по лекалам господина Феликса, Сивый лихо водрузил его на плечи и проконтролировал арсенал на своем поясе. Все на месте и легко выхватывается благодаря и новому крою оружейных кобур. тактических, как сам благодетель их нарекает. Барри сразу смекнул о важности готовящегося мероприятия, поэтому скопировал все действия своего друга. Поразмыслив о мгновении, здоровяк вынул два крупнокалиберных обреза и качественно разместил их в удобных кобурах на голенях. «Оба-то, за кой берешь?» — от Сивова не ускользнули приготовления Борислава. «Так спокойнее», — Барри дал простецкое пояснение. «Но-но». Мелкий товарищ счел разумным не углубляться в полемику о количестве и качестве носимого другом вооружения. «Так и сивый, куда мы?» — нахмурился здоровяк, преображаясь в отъявленного ватажника, готовящегося к самым темным делишкам. «Вот, ну, не обладаешь ты сильной внимательностью, Барри!» Ответ мелкого друга начался с укоризны. «Чего это первонаперво барин-то замыслил?» Остапья одарил здоровяка самодовольным взглядом. «А и чего?» — автоматом переспросил Барри и принялся пересчитывать рунные боеприпасы, торчащие в ячейках сразу нескольких патронташей. «А замыслил наш благодетель то самое!» Сивый поднял вверх указательный палец, подчеркивая важность доносимой информации. «Жуть, как понадобилось нашему барину повидаться с дружком барона Вальтера, с виконтом Макнамарой. Так что, Барри, давай обмозгуем с тобой, как будем выбираться из замка». Сивый дал расшифровку и заодно озадачил крупногабаритного товарища. Здоровяк запустил пятерню в шевелюру, и его лицо озарилось. «А чуть тут мозговать-то? Инкогнито, а как же еще?» — выдал он великолепный ответ. «Вот именно!» — поддакнул мелкий друг. «Вот поэтому ты и давай. Ищи вкусную ногу для шарика с жиком». Он запросто огорошил товарища продолжением ответной фразы.